Так трудно расстаться с такой проблемой, как Макбетовская, с мыслью об ее неразрешимости, что я рискну сделать еще одно замечание, указывающее, быть может, на возможность найти новый выход. В одном из своих шекспировских этюдов Людвиг Фекельс высказал мысль, что ему удалось разгадать кое-что в поэтической технике Шекспира, причем вот догадки, может быть, можно приложить и к Макбету. Он думает, что у Шекспира часто один характер оказывается распределенным на два действующих лица, так что каждый из них в отдельности представляется не совсем понятным, но это только до тех пор, пока они не рассматриваются как некое единство. Так дело могло бы обстоять и с Макбетом, и с его леди. И тогда, конечно, ни к чему не может повести, если рассматривать ее как самостоятельную личность, не принимая во внимание дополняющего ее Макбета. Не буду углубляться в эту мысль, но все-таки укажу на нечто весьма выразительно поддерживающее эту точку зрения, на то, что зачатки страха, пробивающегося у Макбета в ночь убийства, развиваются в дальнейшем не у него, а у леди. Это у него появляется галлюцинация кинжала до преступления. Но в душевное расстройство впадает позже не он, а его жена. После убийства он слышал, как в доме кричали: «Не спите! Макбет убивает сон!» Так что не спать полагалось бы именно Макбету. Но мы не видим, чтобы король Макбет стал плохо спать, в то время как королева просыпается, впадает в сомнамбулическое состояние и выдает свою вину. Он стоял беспомощный, с окровавленными руками, и вопил, что вся пучина морского бога не отмоет его рук. Тогда она утешала его. Немножко воды, и преступление будет смыто, а потом она четверть часа моет руки и не в силах устранить мнимые пятна крови. Все ароматы Аравии не моют этой маленькой руки. Акт 5, сцена 1. Так что, чего Макбет опасался, испытывая страхи совести, исполняется на его жене. После преступления у нее появляется раскаяние, а у него упорство. Оба вместе они исчерпывают возможные реакции на преступление, подобно двум находящимся в разладе между собой частям одной единственной психической индивидуальности. Может быть, они две копии с одного оригинала. По поводу образа леди Макбет мы не смогли ответить на вопрос, почему она заболевает и терпит крушение после успеха. Но, может быть, у нас будет больше шансов на успешное решение вопроса, если мы обратимся к творчеству другого великого драматурга, который с неумолимой строгостью проводит задание психологической отчетливости.